Глава 9, часть 1. Ночь в особняке Брусницыных. «Ты меня вообще слушаешь?» Слова Феликса заставили меня вздрогнуть и с силой потереть глаза, чтобы вынырнуть из своих хаотичных мыслей. «Прости, отвлекся. Что ты говорил?» «Продумывал план того, как ты можешь разобраться с проклятием особняка Брусницыных, а заодно изящно вплетал в него лекцию об устройстве магии». В глазах крохотного Феликса, стоявшего на журнальном столике, читался заметный упрек. Как и велел Эрантис, я не сообщил Рыбкину о предсказании. Боялся, что разглашение может вызвать какое-то наказание в виде, например, немедленной смерти. Моей или того, с кем я поделюсь словами Инги. Поэтому я решил сначала почитать что-то о подобных пророчествах или поговорить с самой ведьмой, а потом уже докладывать Феликсу в стиле «Рыбкин, у нас проблемы». Поэтому я просто молча сидел на диване, обняв подушку. Но сжимал ее так сильно, что побелели костяшки пальцев. Рыбкин покосился на них, потом на мои поджатые губы. Сочувствие промелькнуло на его лице. «Ты боишься?» — прямолинейно спросил он. «Да, боюсь. Но не старого особняка, а предсказания, о котором не могу тебе поведать. Но вслух я лишь бросил. Я никогда не скрывал, что я трус». «Мне нравится, как виртуозно ты сочетаешь самокритику с высокомерием». Феликс сел, скрестив ноги и подпер щеку кулаком. «Если серьезно, страх — это нормально, даже хорошо. Замечательное чувство, сохраняющее людям жизни. Колдун, что не боится проклятых, самоуверенный идиот. Другое дело, что нужно уметь двигаться вопреки страху, подавлять панику в рептильном мозгу и пользоваться неокортексом, как и полагается таким крутым продуктом эволюции, как мы. А с подобным переключением передач ты прекрасно справляешься, как я уже убедился по предыдущим событиям». Я вздохнул. «Это все здорово, Феликс. Но куда мне двигаться, если я теперь боюсь собственного будущего? С другой стороны, не далее как вчера я с пламенеющим сердцем объявил, что хочу найти свое место в магическом мире и узнать, на что способен. Спрашивается, с чего я взял, что путь к себе будет милой прогулкой, полной незатейливых удовольствий? Неужели я сбегу, столкнувшись с первым же препятствием, неясным предсказанием? Если у меня вызывает тревогу даже подобная мелочь, то что будет дальше? Неужели я такой слабак? Ну уж нет». Я кое-как собрал мысли в кучу, отложив те, которые не касались сегодняшней миссии. Вообще, уже давно нужно было сделать это. Подступал вечер. А я хотел прийти в особняк Брусницыных заранее, как следует осмотреться, разложиться, попить чайку из термоса и почитать книжку. В общем, успеть обжиться до полуночи. Ведь проклятая сущность из зеркала, судя по всему, появляется именно тогда. «О, я смотрю, мой монолог тебя взбодрил», — обрадовался Рыбкин. «Так, если кратко, я советую взять с собой дюжину артефактов с разным эффектом и лунный клинок». «Без него никак не обойтись. Просто, скорее всего, единственным, кого я смогу зарубить, стану я сам», — тяжело вздохнул я. «Я за всю свою жизнь не был ни на одном уроке фехтования». «Увы, я не храню огнестрел», — развел руками Рыбкин. «Хотя и в тир ты тоже не ходил, верно?» Я только уныло кивнул. «Почему колдуны вообще используют оружие? Разве магии недостаточно?» «В большинстве случаев достаточно. Обычно, если уж берут оружие, то проклятое, созданное под конкретные цели. А еще, когда особый дар не получается адаптировать для боя, а бой между тем предвидится». «Что такое особый дар?» «Смотри, у каждого мага, помимо базовой возможности применять заклинания, есть свой талант. Именно развивая его, можно обрести настоящую силу. Например, у Инги это способность управлять растениями. Она в состоянии как придушить незадачливого кавалера виноградными лозами, так и вырастить себе лимончик к послеполуденному чаю. А ее брат сплетает всевозможные виды оружия из собственной тени. Дар Нонны Никифоровны, как я уже говорил, это умение чувствовать других колдунов. Вот ее способность черта с два ты применишь в битве, но она и не занимается подобными вещами. Почтенная женщина, прекрасный преподаватель. А какой магический талант у тебя? Феликс широко улыбнулся. Ну, у меня его нет. Я не поверил. Как это? Вот так. Тогда как нормальные колдуны пестуют свой дар и благодаря ему делают квантовые скачки и, фигурально выражаясь, превращают 1+1=11, я колдун без особого таланта. Просто учусь всему. Из-за этого мой максимум — 99%, зато в любой области магии. Благодаря моему упрямству этого вполне хватает, чтобы снова и снова становиться номером один среди коллег. «У вас есть какой-то рейтинг?» — не понял я. Феликс кивнул. «Да, рейтинг эффективности и популярности колдунов Ордена. Ну, пару раз меня ошибала на второе место одна негодная псина. Но все же 3 победы за 5 лет за мной». Вдруг мой телефон, лежавший на столе, завибрировал. Да так сильно, что малыша Рыбкина аж подбросило, стерев с его лица довольную улыбку. Это сработал будильник, подписанный как «Пора выходить». Я часто ставлю себе разные напоминания в течение дня, чтобы точно никуда не опаздывать и поменьше нервничать. Моя сестра шутит, что я заранее тренируюсь быть брюзгливым стариком с маразмом. А вот я не шучу, говоря, что она станет городской сумасшедшей, гоняющейся на велосипеде за юными красавчиками. Мы с Феликсом спешно засобирались на миссию. Моя полномасштабная беготня казалась еще более бестолковой, чем наносуета Рыбкина. Надо сказать, что большинство магических артефактов Феликса хранилось в кладовке. Но не спешите представлять себе забитую вещами пыльную каморку. Кладовка Рыбкина выглядела скорее как модная гардеробная. Но потом оказалось, что за дверцами благообразных шкафов и ящиков из белого дерева прячутся далеко не только носки, рубашки, толстовки. Нет, там хранились еще и серебряные кинжалы, и обсидиановые стилеты, агаты, азуриты, аквамарины и прочие магические камни, благовония, привезенные из Индии и Китая, колоды Таро, старинные книги заклинаний, кладбищенская земля в банках и кости хищников. Всевозможные вещицы, которые могут потребоваться колдуну. Это была самая ценная и опасная комната в нашей обманчиво мирной квартире в доме у Львиного моста. Только зелье Феликс хранил отдельно. В тех самых верхних ящиках на кухне, в которые я теперь иногда заглядывал просто для того, чтобы полюбоваться переливающимися загадочными эликсирами. И крупное оружие было припрятано в тайниках, которые мне еще предстояло найти. Я уже был нагружен амулетами и артефактами сверхмеры, когда Феликс деловито посоветовал. «Вот этот сиреневый флакон с пульверизатором с собой тоже возьми». «Что там? Исцеляющее зелье?» «Почти. Святая вода». В итоге вещей оказалось так много, что со стороны можно было решить, будто я собираюсь в недельную поездку. Пришлось одолжить у Феликса чемодан. Выяснилось, что стражи часто ездят на серьезные миссии с ними. Как можно было догадаться, чемодан Рыбкина оказался таким же, как значительная часть гардероба — бежево-белым. В сочетании с привычной мрачностью моего облика создавалось впечатление, что я спер этот чемодан, настолько он мне не подходил. «Не переживай, купишь себе потом эдакий хромированный гроб на колесиках», — утешил Феликс. «Пусть чудовища и люди на улицах сразу видят. Этот парень серьезно настроен». Я только вздохнул. Потом посадил Рыбкина в карман, и мы отправились на дело. Полыхал закат. Темно-клюквенные цвета окрашивали небо и жестяные крыши домов кожевенной линии. Я открыл старые скрипящие двери ключом, выданным мне в полиции, и шагнул в пыльную пустоту особняка. Тишина. Очень неуютно. Я решил повторять за пропавшими гидами, поэтому отправился в танцевальный зал, где они вели съемки, и собрался там дожидаться полуночи. Оставшуюся пару часов я потратил с толком. Распаковал чемодан и подготовил все, что могло бы мне потребоваться. Во-первых, позаботился о соляном круге и дополнительно защитил его свечами. Смогу укрыться внутри. Во-вторых, повязал на пояс ремень с зельями и артефактами, предназначенными для борьбы с разными типами духов и тварей. И еще раз потренировался выхватывать нужное с закрытыми глазами. В-третьих, поставил на телефоне тревожный режим. Теперь стоит нажать на кнопки выключения и звука одновременно, пойдет звонок человеку, который у меня в телефонной книжке записан как «Клугге». Этот номер до выхода из дома мне дал Феликс. «Клугге. Интересное имя», — удивился я. «У него немецкие корни», — объяснил Рыбкин. «Во фламандском фольклоре есть так называемый «клудде». Это дух-оборотень, который может превращаться то в черного пса, то в черного ворона, то в черного коня. Если я правильно помню, нашего Клугге назвали в честь него, сменив пару букв для благозвучия. Но можно будет уточнить у Инги». Заметив, что при упоминании ведьмы у меня заинтересованно заблестели глаза, Феликс осклабился. «Клугге — ее брат-близнец, о котором она наверняка уже успела тебе что-нибудь рассказать. Она им ужасно гордится, знаешь ли». Я протянул «О!», которое балансировало где-то между пониманием и ужасом. То, что поведала Инга, в первую очередь намекало на паршивый характер ее братца. «А почему в случае чрезвычайного происшествия я должен звонить ему, а не, скажем, но не Никифоровне?» «Потому что Клугге — крутой колдун, заслуживающий доверия. По мнению некоторых, самый крутой». И Феликс так закатил глаза, что я вдруг догадался, кто именно дважды смещал его с первого места в рейтинге стражей. «Негодная псина? Ха!» «Плюс он мне должен за кое-какое дело и знает, что я могу стребовать свой долг в любую минуту». Я надеялся, что... не придется звать Клугге на помощь. Мне очень понравилась Инга. Но было бы как-то странно настолько быстро начать знакомиться с ее родственниками. Пусть у нас случится хотя бы несколько свиданий, о возможности которых Инга еще даже не подозревает. Я всегда был очень влюбчивым и с хорошим воображением. Все приготовления были завершены, оставалось только ждать. Мы болтали с Феликсом и в какой-то момент так заговорились, что чуть было не пропустили начало действия. Бом! Где-то в глубине здания раздался бой часов. Я посмотрел на экран телефона, и мы с Рыбкиным переглянулись. Без пяти полночь. Как странно. До этого ничто в особняке и не думало отмечать течение времени. Вслед за ударами явно старинных часов дом наполнился шорохами, шелестами и шагами. Словно кто-то внезапно открыл окно в мертвый осенний лес, и теперь сюда задувает ветер, полный запахов разложения и сухой листвы. Стало холоднее и темнее. Я вскочил на ноги в своем кругу из соли и уже привычно посадил Рыбкина в нагрудный карман. «Начинается», — озвучил мои мысли он. «Будь я сегодня просто собой, а не экзаменуемым, я бы уже убрался от греха подальше», — признался я, настороженно осматриваясь. «Если тут так происходит каждый раз, ума не приложу, почему те гиды пошли на второй этаж, а не к выходу?» Не успел я договорить, как откуда-то сверху раздался грохот, а за ним последовал отчаянный женский крик. «О боже, помогите! Меня придавило! Тут есть кто-нибудь?» Я так и ахнул, подпрыгивая на месте. Голос раздавался примерно с той стороны, где находилась комната с зеркалом Дракулы. «Какого черта кого-то сюда принесло?» — взвыл я, проверяя артефакты, хватая лунный клинок и собираясь скорее броситься незнакомке на помощь. В ушах звенело от тревоги. «Ладно бороться с чудищем. Я знал, что меня ждет тяжелая ночь, но спасать кого-то — это же совершенно иной уровень ответственности». Вдруг меня остудил жесткий и внятный голос Феликса. «Женя, а ну стоять! Это ловушка!» Пока я паниковал, он успел ловко скарабкаться по моей рубашке, а сейчас изо всех сил дернул замочку уха. «Ты только что спрашивал, с чего гиды отправлялись наверх, вместо того, чтобы уматывать из столь неблагоприятной обстановки?» — продолжил отчитывать меня он. «Вот тебе и ответ». Неизвестная женщина все надрывалась. «Помогите! О, мне прищемило ногу! Кто-нибудь!» «Ты думаешь, это не настоящий голос?» — заморгал я. «Но он звучит настолько естественно!» «Слушай, даже нейросети, изобретенные относительно недавно, умеют подделывать голоса, внешность и так далее», — возразил Рыбкин. «А проклятый мог тренировать этот навык столетиями. Наш обитатель зеркала проголодался и хочет тобой закусить. Зуб даю». Я поверил, хотя сердце сжималось от того, сколько ужаса было в голосе, доносившемся со второго этажа. Мир полный подделок. В нем несложно стать параноиком или приобрести тревожное расстройство. Где правда, а где ложь? На чем основываться и до какой степени подозревать окружающее пространство в нереальности? «Хорошо», — сказал я, — «но мне все равно нужно пойти туда». «Безусловно», — одобрил Рыбкин и спустился обратно в карман.